на совещание в рабочем комитете, а после совещания заезжал за Афером, причем никогда не сообщал о своем визите заранее. Подходил к забору, звал сына и на час-другой забирал его погулять. Обычно они шли кататься на лодке в парке Айркон или отправлялись в Луна-парк. Со временем они перепробовали там практически все, даже самые страшные аттракционы. Но Афер никогда не показывал, что боится. Даже на американских горках он сидел молча, не зажмуриваясь, и только крепко держался руками за поручни. Потом Рювен покупал ему мороженое в вафельном стаканчике, всегда одно и то же, потому что Афер любил его больше всего. Когда у Рювена кончались наличные, из-за больших расходов на строительство дома и алиментов у него постоянно не хватало денег. Он просил Афера заплатить из собственных карманных денег, оправдывая себя тем, что эти деньги Афер получает благодаря его алиментам. Только после службы в армии Афер стал бывать у них в Кармиэле. Как правило, он приезжал на Новый год, Песах и Шавуот. Особенно часто он стал приезжать после смерти Эммануэлы. После окончания праздничной трапезы Хая начинала убирать со стола, а Рювен с Афером, Бенни и Йонатаном отправлялись на веранду. В последние годы вместе с ними там сидели также дети Бенни. Пока Хая и жена Бенни Сарит мыли на кухне посуду, они сидели на веранде, грызли семечки, смотрели на лесистые холмы напротив, и Рювен думал: «Нет, права была все-таки Хая, права. Хорошо, что мы построили этот дом. Здесь действительно прекрасный воздух, да и вообще». «Ну что, греешься на солнышке со всем своим выводком», — кричал ему проходивший мимо Шлома Кнафа. «Так точно, со всем своим выводком», — гордо отвечал Ривуэн и приветливо махал ему рукой. Солдат в сиреневом берете продолжал болтать со своей подружкой, но старушка-румынка, целый час проговорившая по второму телефону, наконец-то ушла, и Рювен подошел к освободившемуся аппарату. Когда он снял трубку, его обдало смешанным запахом духов и слюны. В суде по-прежнему было занято, но он решил, что на этот раз не будет обращать внимания на очередь и обязательно дозвонится. Он просто обязан был сообщить Абу-Джалалю, что не приедет. Тем временем он решил еще раз позвонить Аферу. Ни один из его номеров по-прежнему не отвечал. К счастью, очередь еще не собралась, и он снова и снова стал набирать номер суда. Без 10:09 он, наконец, дозвонился. «Ой, адвокат Шафир, это вы?» — услышал он в трубке знакомый голос секретарши Арли. «Вы даже не представляете, что тут сегодня было, ужас! Этот араб, ну ваш клиент, пришел на этот раз со своим сыном. И вот ровно в 8:30 суд входит в зал, публика встает, а его сын вдруг валится на пол, начинает кричать, как будто его режут, и извивается так, словно в него бес вселился. Изо рта пена пошла, и он... Мне даже неловко как-то об этом и говорить. В общем, обкакался он, представляете? Вонь, естественно, жуткая. Судья в ныре страшно перепугалась, зажала нос, отец взял его на руки, как маленького, и вынес из зала. А ведь он тяжелый, небось, ему ведь уже лет 15 или 16. В общем, положил он его на скамейку, стал вытирать ему лицо. Короче говоря, они оба все еще здесь, и его сын до сих пор лежит без сознания. А в ныре ему говорит: «Где ваш адвокат?» А араб еще не приехал. А она: «Это дело меня до инфаркта доведет. А он: ваша честь, может, отложите дело еще разок». Причем вежливо так. Ну что ж, учитывая сложившиеся обстоятельства, мне придется подумать. О своем решении я объявлю позже. Пораженный услышанным, Рювен сглотнул слюну и пробормотал: «Скажите ему, что я сегодня приехать не смогу, застрял. Поломка у меня тут, авария, в общем». «Авария?» — в ужасе переспросила Арли. «Кто-нибудь пострадал?» «Нет-нет, не волнуйтесь», — сказал Рювен. «Ничего страшного. Знаете, я вам лучше попозже перезвоню». И поспешно повесил трубку. После чего закрыл глаза и прислонился раскаленным лбом к прохладному телефонному аппарату.